пустые разговоры, хватит неба. На землю половины привешь, люд демоны из наших лет. Все, стоп-кадр снято, довольно меньше эхо, где награда, чаша застенчивого смеха, слышишь там? Они зовут тебя с собой, а за спиной она с косой. Я напишу письмо на небу Богу, я соберусь. Давно пора в дорогу, странный сюжет. Жизнь оборвалась, как струна, вот такая вот игра. Молча рифт один ловят на скользком слове байт забитом. Война киногероя, сколько правды нам принесет телеэкран, опустошая твой карман. Вот так кто враг на полном развороте, вон там тормоз, постой на повороте, вискалёт. Теперь окончена игра, на памятнике лишь года. Я напишу письмо на небу Богу, я соберусь. Давно пора в дорогу, странный сюжет. Жизнь оборвалась, как струна, вот такая вот игра. Я напишу письмо на небо Богу, я соберусь. Давно пора в дорогу, странный сюжет. Жизнь оборвалась, как струна.